Глава 8. Герман остановился, весь взъерошенный и набыченный. Я видел по его позе и замедленным движениям, что быстро-быстро рассчитывает все варианты схватки. «Можно мне повернуться?» — поинтересовался он и поднял руки вверх. Даже пошевелил растопыренными пальцами, показывая, что не держит ни пистолета, ни гранаты. «Только медленно», — предупредила Ингрид. «Я не промахнусь». Он повернулся в самом деле очень медленно. Лицо спокойное, даже доброжелательное, настоящий профи. Совершенно не обращает внимания на черное дуло пистолета, что мрачно уставилось ему в грудь. Скользнул по нам как бы небрежным взглядом. Слишком небрежным. Но вижу по выражению глаз, что моментально нас оценил, взвесил и назначил цену. Меня в расчет не берет, это понятно. А вот Ингрид сразу оценил. Понимает, что если ухитриться выбить у нее пистолет до того, как она выстрелит, все равно такого носорога в юбке победить непросто и в рукопашке. «На колени!» — повторила она страшным голосом. «Иначе!» — он прохрипел. «Кто иначе?» «Иначе пристрелю за попытку напасть на сотрудника полиции!» — отрезала она. «С целью завладения оружием!» — подтвердил я. «Я свидетель!» Он посмотрел на меня с понятным презрением. Перевел взгляд на нее. Она сказала ему негромко. «Я была в спецвойсках в Йемене. Думаешь, не пристрелю?» Он хрюкнул и медленно опустился на колени. Она осторожно приблизилась и, приставив ствол к затылку, бросила перед ним на землю наручники. «Очень медленно возьми и надень». Он снова покосился на меня. «Уже понял, что я здесь никто. Не стрелять, не драться не смогу и не буду, но в затылок упирается холодный ствол, а если такая была в Йемене, то точно стреляла, допрашивала и убивала пленных. Так что и сейчас нажмет курок без колебаний». «Хорошо, хорошо», — прогудел он нарочито медленно, что тоже понятно, приучая нас к такому темпу, чтобы взорваться каскадом стремительных ударов. «Успокойтесь, уже надеваю». Ингрид следила настороженно. В самом деле готовая пустить ему пулю в затылок. Этот здоровяк точно не новичок, такие непредсказуемы, может рвануться, попытаться. «Что вам надо?» — спросил он угрюмо. Ингрид раскрыла было рот для ответа, я остановил ее жестом и сказал успокаивающе. «Знаешь, парень, как ты уже понял, главный здесь я. Доктор наук, специалист по нейрофизиологии, наркотики делаем, работаю в центре, откуда вы украли 20 миллионов долларов». Он оглядел меня критически. «20? В тот раз ты кричал, что 12». «Увы», — ответил я. «12 украли пару дней тому, а 8 сперли раньше. Те 8 не жалко, их лишился другой отдел, наши конкуренты, по сути. Так что это даже хорошее дело, а вот 12 стибрили у нас. Обидно». Он рассматривал меня внимательно. «Я смотрюсь честным и предельно искренним». Наконец он буркнул. «Я вообще и про 12 вчера при задержании услышал впервые. Не думал, что кто-то играет так крупно. Похоже, нас тоже надули. Знал бы я про такую гору бабок, потребовал бы больше». Я сказал понимающе. «Дикие гуси всегда были в цене. Вам должны были платить адекватно, а то получилось не совсем хорошо. Вы, думая, что речь идет о мелочи, сработали не совсем чисто, все равно не найдут. Но так как речь не о мелочи, то по вашему следу пустили лучших из лучших. Так что с вами наниматель поступил нехорошо». Он хмыкнул. «Это не значит, что я их вот так возьму и выдам. Даже у наемников бывает офицерская честь». «Все верно», — ответил я со вздохом. «Просто по-человечески обидно, когда мелкая шушера, замыслив крупное дело, привлекает на подсобные делишки настоящих профи, платя им копейки. Это неправильно, с моей точки зрения». «С моей тоже», — ответил он. «Но раз мы согласились, теперь это наша вина. И плата за дурь». «Достойный ответ», — согласился я. «С другой стороны, все-таки нечестно, что вас подставили. И даже ту малость, которую вам пообещали, платить не нужно». «Сколько вам пообещали всего? Вместе с уже полученным авансом?» Он криво усмехнулся. «Выдавать никого не стану. Честь дороже. Пусть я отставной капитан ВДВ, но все-таки не все растерял». Я сказал с сочувствием. «Та главная сволочь хорошо все рассчитала. Видимо, изучила ваше дело со всем пристрастием. Это вы в Кандагаре вывели с боями свой отряд из ловушки, а потом вернулись в окружение за раненым рядовым и вынесли его под пулями. Он покосился на меня снизу вверх с явным интересом. Ого, и такое знаете? Но, судя по вашей подчиненной, она слышит впервые. Ей такое знать не обязательно, ответил я. Она простая, а мы с вами нет. И знаем, как часто сволочи из штаба используют людей чести, посылая их на смерть, только чтобы прикрыть свои ошибки или получить орден. Мне кажется, больше чести в том, чтобы не дать им использовать нас в темную. Он смотрел задумчиво, лицо потемнело, словно на солнце набежало облачко. Ингрид, как вижу, слушает нас, затаив дыхание. «Можно мне встать?» — спросил он. «На коленях отвечать унизительно». Я взглянул на Ингрид. «Можно», — ответила она. «Даже руки можно опустить. Но стреляю я быстро и точно. В Кандагаре я не была, но в Йемене прошла от залива и до столицы». Он посмотрел с одобрением. Медленно поднялся и также медленно опустил руки. Мы с напряжением смотрели, как он вздохнул, начал открывать рот. В этот момент с треском разлетелось оконное стекло. Он не качнулся, как мне показалось. Его отбросило к стене. Там ударился плечами и затылком. Тут же начал опускаться по ней на подгибающихся ногах. На стене за ним потянулась широкая полоса алой крови. Ингрид с пистолетом в руках перекатилась по полу и вскочила на ноги под защитой стены справа от окна. Стекло не вылетело целиком, а только фрагмент размером с блюдце. От него во все стороны протянулись трещины, похожие на нити крупной паутины. «На пол!» — закричала Ингрид бешено. «На пол, придурок!» Я все еще тупо смотрел на тело наемника, уже мертвое. Хотя пуля разнесла не голову, а всего лишь просадила левую сторону груди. Но зато дыра впечатляет. Кулак пролезет. Никакая чудо-медицина уже не спасет. Тем более скорая. «Цель поражена», — ответил я и с изумлением ощутил, что не чувствую страха. «Возможно, придет потом. А сейчас я в состоянии, как говорят умники, аффекта». «А мы кому нужны?» «Пригнись!» — заорала она дико. Лицо перекосилось в злом крике. «Пригнись, дурак!» «Стреляли из Сэвиджа», — сказал я. «Сэвиджа 110. Патрон 300 Винчестер Магнум. Примерно вон с крыши того небоскреба. Если бы снайпер был ближе, в стекле осталась бы дырочка с оплавленными краями. А так пуля потеряла часть скорости. Ничего, что я так по-дилетантски. Был бы стрелок чуть дальше, разбило бы все окно, как кирпичом». Она медленно разогнулась, выглянула в окно и тут же спряталась. Выждала. Повернулась ко мне, злая как дракон. «Ты что за дурак?» «Сообщи», — посоветовал я. «Пусть проверят крышу, откуда стреляли. Это вон оттуда». Она подбежала ближе, все еще стараясь не попадаться на прямой линии с разбитым окном и башней небоскреба. Смотрелась в убитого. Простреленная. А то и в клочья разорванное сердце все еще пытается качать кровь, но почти вся вытекла. Ноги разок слабо дернулись, и тело застыло в неподвижности. Она прошептала в злом отчаянии. «Сволочи! Это же совсем другой уровень, когда задействуют снайпера!» Лицо ее посерело, кожа на скулах натянулась, вот-вот прорвется. «Армия?» — спросил я. «Да!» — прорычала она с ненавистью. «В полиции нет снайперов!» «А среди преступников?» — спросил я. «Тоже нет!» — ответила она зло. «Ты знаешь, какого размера эта винтовка? Кстати, как ты сказал?» «Savage», — ответил я, — «фирмы Savage Arm. Сравнительно новая, в 2010 году разработана, поступила на вооружение еще позже. У вас таких не было? Недавно поступила на вооружение спецподразделений». «А ты откуда знаешь? Шпион? На кого работаешь?» «На Госдеп», — ответил я. «Сейчас все на него работают. Там деньги сами печатают, потому и платят хорошо. Вообще-то я еще и любитель оружия, как все мужчины. Смотрю, любуюсь, оцениваю, мечтаю». «А дома?» — потребовала она. Я покачал головой. «Что, еще не проверила? А что тогда в туалет уходила так надолго? Я думал, обыск втихую провела. Да и ночью, пока я спал, все в доме перерыла. В общем, винтовка у этого стрелка великовата. В карман точно не спрячешь. Значит, оборвалась единственная ниточка?» «Сволочь!» — процедила она сквозь зубы. «Никому больше не верю. Надо самим осмотреть место выстрела». Она прижала пуговицу слева на воротнике, перевела дыхание и заговорила почти спокойно. «Срочно скорую. Координаты на мое местоположение. Убитый в квартире 11. Кроме того, немедленно бригаду экспертов, предположительно, на крышу 70-этажного здания в районе парка. Оттуда стрелял снайпер». Она кивнула, слушая ответ. Отжала кнопку. «Ну?» «Все верно», — сказал я. «Эксперты могут что-то найти. Если найдут, то ниточка не оборвется, просто станет длиннее». «Он должен оставить винтовку», — сообщила она с надеждой. «Они всегда их бросают на месте, иначе не уйти. А в наше время, как ее ни вытирай, следы останутся». «В любом случае, даже от дыхания», — отрезала она твердым голосом. «А ты, оказывается, гусь. Что, уже бывал в таких переделках?» «Тысячу раз», — заверил я. «Я же кино смотрю, а в них где только не побывал. Люблю, когда много стреляют, и когда полицейские машины разбиваются. Там такие взрывы, словно бензовозы. Это говорит, как народ вас искренне любит. А тебе что, странно, что стреляли не в тебя или в меня, а в их сообщника? Или обидно?» Она поморщилась. «Ничего странного, но это не значит, что не надо прятаться». «А смысл?» Она сказала зло. «Во-первых, любой стреляющий знает, за убийство полицейского все перевернут и всех повяжут, даже если кто-то чай приносил. Во-вторых, если видят, что мы вышли на их след, то гораздо важнее оборвать этот след. Вот потому убили именно его. Но это не значит, что не надо прятаться нам». Я ответил со вздохом. «Логично. Там профи, думают трезво. А ты на меня орала, как не знаю кто. Грубая ты, да? Это я на их месте постарался бы прихлопнуть тех, кто на хвосте. В первую очередь тебя, конечно». «Спасибо за комплимент», — буркнула она. «Это потому», — объяснил я неуклюже, — «что тебя ценю». «Я так и поняла», — согласилась она. «А я бы на его месте тебя прибила. Слишком много знаешь». «И соображаю», — сказал я скромно. Она посмотрела зло. «Только не понимаю, что за игру ведешь». «Потому что соображаю». Она снова метнулась к окну, посмотрела на улицу. «Едут! Бежим!» «Что?» — крикнул я ей в спину. «Могут арестовать?» «Нет!» — ответила она уже с лестничной площадки. «Нужно посмотреть, что на крыше небоскреба!»